Потом один из них более-менее опомнился, поднял арбалет и выстрелил. Грудь дракона колыхнулась. Летящая стрела рассыпалась в воздухе на пылающие щепки. Стражники поспешили ретироваться. Долей секунды позже по плитам, на которых они только что стояли, прокатилась струя пламени. Двоцветок восхищенно поднял глаза. «А летать ты тоже умеешь?» — осведомился он. «Разумеется». Двоцветок посмотрел в конец коридора и решил не преследовать стражников. Кроме того, поскольку он и так заблудился внутри этой горы, идти можно в любую сторону. Двоцветок протиснулся мимо дракона и торопливо зашагал, куда глаза глядят. Огромное животное, с трудом развернувшись, последовало за ним. Они брели по сменяющим друг друга перекрещивающимся, как в лабиринте, коридорам. Один раз Двоцветку показалось, что далеко позади раздались какие-то крики, но вскоре шум затих. Иногда мимо него проплывали неясно вырисовывающиеся темные арки полуразрушенных дверных проемов. Откуда-то просачивался тусклый свет, проникающий через разнообразные отверстия то тут, то там, отражающиеся от огромных зеркал, что были вмурованы в стены на поворотах. «Самое странное», — думал Двоцветок, неторопливо спускаясь по широкому лестничному пролету и взбивая ногами клубящиеся облака серебристых пылинок, что здесь туннели намного шире и лучше постройки. В стенных нишах стояли статуи, а кое-где попадались интересные, хотя и поблекшие гобелены. По большей части на них изображались драконы, исчисляющиеся сотнями драконы. В полете или повисшие на посадочных кольцах, драконы, на спинах у которых сидели люди, охотящиеся на оленей или, иногда, на других людей. Двоцветок осторожно притронулся к одному гобелену. В горячем сухом воздухе ткань немедленно рассыпалась в пыль, оставив болтаться редкую сеточку из тонкой золотистой проволоки. «Интересно, почему все это бросили?» – задумчиво пробормотал Двоцветок. «Не знаю», – отозвался у него в голове вежливый голос. Турист повернулся и взглянул на маячущую над ним чешуйчатую морду. «Как тебя зовут, дракон?» – спросил он. «Не знаю». «Тогда я буду звать тебя Девять Стеблей». «Девять стеблей? Так девять стеблей». Они пробирались сквозь заполнившую все вокруг пыль и очутились в анфиладе огромных, украшенных темными колоннами залов, которые были вырублены прямо в скале. Залы представляли собой настоящее произведение искусства. Стены от пола до потолка являли нагромождение бесконечных статуй, химер, барельефов и резных колонн. Когда дракон, исполняя просьбу Двоцветка, услужливо подавал освещение, по залам принимались скакать жуткие переменчивые тени. Человек и дракон пересекали длинные галереи, просторные, вырубленные в камне амфитеатры, сплошь покрытые толстым слоем мягкой пыли и лишенные всяких признаков жизни. В эти мертвые пещеры веками никто не заходил. Вдруг Двоцветок заметил протоптанную дорожку, уводящую в очередное темное устье туннеля. Кто-то регулярно посещал это место. Причем последний раз появлялся здесь совсем недавно. Чьи-то ноги оставили узкую глубокую борозду в сером покрове пыли. Двоцветок двинулся по дорожке. Она провела его по новым сводчатым залам и извивающимся коридорам, в которых без труда умещался дракон, и, похоже, драконы по ним некогда ходили. По пути попалась комната, заполненная подгнившей сбруей драконьего размера, а в другом зальчике хранились пластинчатые и кольчужные доспехи, которые могли бы налезть на слона. Закончилась дорожка, позеленевшей от старости бронзовой двери. Две высокие створки уходили вверх и терялись во мраке. Перед Двоцветком на высоте груди торчала небольшая латунная дверная ручка, выполненная в форме дракона. Как только он прикоснулся к ней, створки немедленно, с обескураживающей бесшумностью, распахнулись. В волосах Двоцветка тут же затрещали искры. Мимо пронесся внезапный порыв горячего сухого ветра, который не потревожил пыль, как поступил бы обычный ветер, но на мгновение взбил ее в неприятные наполовину живые формы. В ушах туриста раздался пронзительный щебет тварей, запертых в далеких подземельных измерениях, вне хрупкой решетки пространства и времени. Тени появились там, где их нечему было отбрасывать. Воздух гудел точно улей. Короче, вокруг два цветка бушевал мощный ураган магии.